Глава 25. У входа в большую яму, почти закрытую разросшимся на ее краях кустарником, их никто не атаковал, и они спустились по пологому склону, на котором виднелись давнишние следы небольших гусениц. «Вон, вход!» – прошептал Плунжер и смахнул пот с раскрасневшейся физиономии. Он волновался по-настоящему. «Ладно, двигайся в четырех шагах позади меня», – сказал Джек, выходя вперед. «Понял». Они спустились к пещере, и Джек остановился у входа, не высовываясь в проем и прислушиваясь. Изнутри не доносилось ни звука, но заметно потягивало сыростью и холодом. Джек потянул носом. Ему случалось улавливать самые тонкие запахи. Можно было уловить даже запах оружейной смазки. Но из пещеры пахло только землей. «У тебя, случайно, нет фонаря?» – спросил он, обернувшись. «Да он мне без надобности». «Понятно», – кивнул Джек и шагнул под своды пещеры. Ничего особенного здесь не было. Заброшенный тоннель, оставшийся от давнишней разработки. С потолка свисали корни трав, пробивавшиеся сквозь щели в бетоне, а по стенам сбегали струйки воды. «И далеко он тянется?» 3,5 километра. Дальше заброшенный парк, бывшее имение лантифундиста». «Кого?» «Я не знаю. Мне так Бенниш говорил. А я вопросов не задавал. Не любил он вопросов». «Понятно». Джек зажмурился, затем открыл глаза и частично включил свое ночное зрение. Видеть лучше он при этом не стал, зато получалось угадывать. Вот у стены забытый кем-то валун величиной с арбуз, а вот коробочка из-под мятных леденцов. Джек даже почувствовал их запах. Далее дохлый жук, довольно большой, а за ним россыпь из дюжины стреляных гильз. Скорее всего, 9 миллиметров. И как будто еще свежие. Джек стал принюхиваться, надеясь уловить запах пороха. Но тут увидел какой-то мешок. Нет, не мешок. Он сделал еще пару шагов, снова настроился и крепче сжал пистолет. Это был труп. А чуть дальше за ним, похожий на большой чемодан, механизм. Скорее всего, тот самый трактор Бин. Электроход на резиновых гусеницах. «Плунжер!» – прошептал Джек. «Ну?» «Двигаем наружу, только медленно». «Понял». Когда они оказались снаружи, Джек приложил пистолет в другую руку и сказал. «Твой Бенниш в пещере, и транспорт его там же брошен». Плунжер снова вытер лицо и пробормотал. «Вот оно как значит». «Именно так. Кто это мог сделать?» «Фогель. Точнее, его люди». «Конкуренты, что ли?» «Да, можно и так сказать. Они к этому доктору долго подбирались, но у них ничего не вышло. А у меня получилось». «Главврач госпиталя?» «А ты откуда знаешь?» «Мельком слышал». «Ну и слух у тебя, начальник», – поразился Плунжер. «И в темноте ты видишь без фонарика». «С фонариком все же лучше». «Ну да». «И куда нам теперь? Мешок-то твой тяжелый, в руках не утащишь». «Не утащишь», – согласился Плунжер. «Значит, надо ждать темноты». «Какой темноты, парень? То, что нас до сих пор не засекли, уже чудо, понимаешь?» В этот момент в доказательство опасений Джека над ямой пронеслась пара лаунч-модулей. Джек толкнул Плунжера на самое дно и покатился следом за ним. Пока они падали, лаунчи успели сделать разворот и со второго захода ударили гранатами. Глина поднялась стеной и накрыла Джека с Плунжером, присыпав сверху оборванными травами. Кашляя и отплевываясь, они стали выбираться из мешанины земли и мусора. Затем Джек сделал знак Плунжеру, чтобы тот не шумел, и какое-то время прислушивался к тому, что происходит вокруг. «Все в порядке. Улетели», – сообщил он и, поднявшись на ноги, потряс пистолет, освобождая от набившейся земли. «Они снова не прилетят, начальник?» – спросил Плунжер, отплевываясь и смахивая с себя глину. «Не должны. Нас они не видели, а по яме отработали как по возможному укрытию. Фронтовые машины сразу видно. Хорошо, что по роботу не ударили». «Да, там же весь мой товар». Джек выбрался из ямы, посмотрел из-под ладони на куст и свернувшегося рядом с ним Грея. «Уходить нужно прямо сейчас». «Давай убираться, начальник». Подхватился Плунжер и стал быстрее отряхиваться. «Давай бегом, на ходу будешь рассказывать, куда дальше двинем. И помни, у нас топливо километров на 8 максимум». «Этого хватит, начальник. Наверняка хватит».